Глава вторая. Вас добил коршун-падальщик. Потеряно 50% прогресса за уровень. До момента возрождения 17 минут 40 секунд. 39 секунд. 38 секунд. Внимание! Чем дальше находится от места гибели точка возрождения, тем дольше вы будете возвращаться к жизни. Желаете выйти из игры, пока окружающий мир отключен? «Не желаю», — буркнул я недовольно. «Интерфейсы посмертно на месте, так что сделаю пока ревизию». Со времени приезда в Лазадель мне щедро сыпался опыт за квесты. Очередной раз подтвердилось, чем лучше прокачана репутация с фракцией, тем активнее выдаются квесты. Причем сейчас пошли и задания для одиночки, совершенно неподъемные. Впрочем, это вполне понятно. Организовывать и делиться ими теперь сам статус велит. Глава клана — это не просто корона, которой, впрочем, и нет еще. Теперь у меня появилась возможность набирать отряды и делить награду между участниками. Опять же, после успешной сделки с темным эльфом, наполнившей казну поселка небывалой суммой, еще и гномий титул получил. Старейшина казначей. Звучит. Впрочем, первым заданием от совета старейшин стал мутный квест «Сбор змей». Дескать, нужно поднимать молодому поколению подгорных детишек устойчивость к ядам. И многозначительная приписка. Первый квест цепочки обустройства. Громодар доверительно шепнул, что следующим заданием будет прокачка устойчивости к кислоте. Но даже не намекнул о его сути. Тоже наверняка какую-нибудь жгучую гадость призовет натаскать в пещеры. Интерфейс возрождения продолжал зиять черным окном. Но выходить в реал не хотелось категорически. И не только потому, что 17 минут ни о чем. Ничуть не меньше останавливало количество божественных баллов. 745 штук, сияющих в интерфейсе. Притормаживали, конечно, не сами баллы, а понимание того, какую почувствую разбитость, едва вылезу из капсулы. Вчера на волне энтузиазма после успешной сделки с Карханом, скупившего всю эльфийскую броню незадачливых штурмовиков-игроков, постарался прокачать в тренажерке все, что можно и что нельзя. Да и Елена поддержала. В результате мы едва успели выпить заказанные коктейли восстановления, как рухнули на диваны в комнате отдыха капсульной, тут же вырубившись. А проснулись мы от брякания тренажеров за стенкой. Народ на работу приехал ни свет ни заря, памятуя о последних часах перед нашествием, и яростно громыхали железом, набирая божественные баллы. Да, мы проснулись, но с трудом могли даже просто ноги спустить на пол. Макс вообще в уличной беседке вырубился. Притащился в офис помятый и с кругами под глазами. Непонятно, он-то зачем выжимает силу реала до отказа? Я мельком отметил, что получил еще 7 уровней с момента возвращения в Подгорное. Впрочем, особого восторга по этому поводу не ощутил. Неплохо, но в сравнении с бонусами силы реала — это семечки. Равнодушно скользнул взглядом по открывшимся гномьим умениям, но ничего особо интересного не увидел. Умения надо прокачивать, может, там и зарыты какие-то плюшки, но сходу так и не скажешь какие. О, отметочку поставить в напоминалке, попытать на этот счет других игроков. Хоть знать, что развивать имеет смысл, а что не очень. Мысли вернулись к тактике. До нашествия дроу остался один день. Всего один. Местные гномы с моей подачи со скрипом, но согласились завалить штольню, ведущую к таверне свидетели Бахуса. Громодар дольше всех ворчал. Похоже, это как раз его проект был, но в конечном итоге тоже махнул рукой. Он тоже слышал, как оказалось, о всевозможных вредных насекомых темных эльфов, и желание одним махом уничтожить толпу ушастых отступило перед опасностью бороться со всевозможными паразитами, которыми эльфы могли набить наши пещеры, сделав жизнь невыносимой. Барон воспринял предложение гномов поставить несколько стрелковых башен в Подгорном с энтузиазмом. И с гораздо меньшим энтузиазмом выдал задаток, натравив на меня своего управляющего. Кветка боролся за каждую серебрушку, как лев. Но куда ему, средневековому неписью, супротив современного менеджера? В результате мы должны успеть поставить за сегодня 10 башен в городе и поднять на этом госзаказе 3000 золотых. Места отметил капитан стражи. Сказал, минимум доступности и максимум площади обстрела. Они прикроют, конечно, всего процентов 10 города, но для обороны и то хлеб. Мой интерфейс старейшины позволил дать команду в Подгорном, и старые гномы, как муравьи, потащили из недр блоки известняка. Качество башен из мягкого камня, конечно, так себе, но за сутки большего не сделать. Ургала мимоходом посоветовал снабдить все укрепления простым и надежным орочьим отбойником, и внезапно для себя стал главным консультантом по этому делу. Он даже забыл делать «ы», когда барон мгновенно выдал ему жетон с гербом города, который носят все стражники. Вот так сразу с барского плеча плюс 30 репутации с Лазадель. Орк, как представитель условно-враждебной фракции, о таком и мечтать не мог. Впрочем, он и не утруждал себя никогда подобными мечтами. Клыкастый, получив бляху, разразился речью о том, что ему это счастье нужно не больше, чем второй хвост варгу, да еще выросший вместо... ну вы поняли. Барон терпеливо его выслушал и сказал, что просит, а не обязывает. Я тогда чуть не взвыл, вспомнив, как орк начинает отвечать на просьбы. Но на этот раз воин промолчал, лишь коротко кивнул, прицепил бляху и взялся командовать. Видимо, у барона Арнского прокачано какое-то дворянское умение давить авторитетом. Орочьи отбойники представляли собой заостренные колья, торчащие из стен наружу под углом. Они окружают все маломальски значимые поселения клыкастых, и никто лучше них не знает, как лучше их расставлять. Так что слушали орка внимательно. Ургала пояснил, что с такими дроу не смогут преодолеть сходу стены верхом на пауканах. Восьмилапые скакуны темных прекрасно могут карабкаться по вертикальным стенам вместе со всадником, но колья отбойника заставят их остановиться. Орк, что на время командования перестал строить из себя веселого гопника, вполне внятно объяснил, что нужно просверлить зубцы стен насквозь, прибить крестообразные планки, фиксирующие деревянные колья, и подпереть камнями у их оснований, чтоб те торчали вверх, наружу, под углом. Если направить вниз, скаковые тарантулы извернутся и смогут по ним залезть. Я поначалу отнесся к деревянной защите весьма скептически, памятуя о том, что темные эльфы могут перерабатывать древесину в ману. Но, как ни странно, в этом орка поддержал опальный эрл, что, похоже, заимел серьезный зуб на всю свою расу. Сам он в черте города появляться не рисковал, но поговорил через жрицу, поддерживающую алтарь лаверны на дальней поляне. Кархан выдал военную тайну. Большинству эльфов, чтобы перекачать себе жизнь и ману из деревяшки, нужен контакт руки. Мало кто берет умение дистанционное извлечение маны, но даже и такое редко превышает метра двух. К тому же, расстояние серьезно ухудшает скорость и качество передачи, так же, как и перчатки, закрывающие кожу. К тому же, высасывание жизни из дерева – процесс немгновенный. Одно дело сжать в ладони отрубленную ветку, чтобы она эффектно превратилась в прах через пару секунд, и совсем другое – переработать на ману внушительный кол, или хотя бы его часть, особенно если он свежий, особенно находясь в оружейной доступности алебард, стрел и копий защитников. Орочью идею отбойников развил лесной эльф, который последние дни совсем перестал глотать вино и грустить по своему лесу. Ему стало не до этого. Теперь он без продыха магичил во дворе замка, выращивая длинные чешуйчатые лианы. И пить ему приходилось исключительно бутылки с маной, вызывая печальные вопли у кветки, традиционно горюющего о сокращении любых запасов. Лесовик делал надрезы у основания кольев и приращивал лиану к древесине. Нижнюю же часть с тощим мешочком корней скидывал в канализацию или просто в бадью с водой. Через пару часов по заостренному колу отбойника как вены проступали зеленые прожилки, а основание покрывалось мелкими острыми листьями. Эльф поклялся, что теперь уничтожить отбойники магии темных будет гораздо сложнее. Снабженные лианой колья могли регенерировать и значительно дольше противостоять магии тлена, которую использовали темные. Орк волей-неволей стал консультантом по оборонному делу и на этой почве сдружился с начальником стражи. К тому же высокоуровневый рыцарь по умолчанию избежал всех гапарских проверок у Рукхая. Силу тот уважал и определял с первого взгляда. Теперь орк всюду расхаживал, бодро покрикивая на горожан, подвозящих к замку обозы кольев, заставляя делать запасы. В укреплении замка поучаствовали и гномы. Никто быстрее не мог продолбить в стене аккуратные наклонные отверстия под колья, а потом еще и спрятать толстые лианы в канавке поперек стен и прикрыть их плиткой, чтобы не мешали бегать стражам и не перерубил никто случайным ударом алебарды. Гномы же предложили усилить ряд деревянных кольев металлическими ломами, ворох которых мимоходом заметили на складе. Кветка поохал, но, скрипя сердце, все-таки их выделил. Для всей стены их было мало, но они могли стать неприятным сюрпризом, поскольку их уничтожить в принципе было сложно. Эльфы могли, конечно, проявить героизм, навалившись на один участок стены, как это сделали бы орки. Но вот только самопожертвование дроу не свойственно. У них даже слова такого в языке нет. Мало того, по словам Макса, даже князь дома не может прямо заставить ни одного эльфа пожертвовать своей жизнью. Так что, когда я был утром на стене замка, выясняя, что сделали за ночь, почувствовал гораздо большую уверенность, что город выстоит. Впрочем, лорд меня разочаровал. Несмотря на активные приготовления, отец нашего баронета дал понять, что все эти действия идут по принципу «хочешь мира, готовься к войне». Люди Лазадель намеревались сохранять вооруженный нейтралитет. Гномы хоть и жили под городом, но подданными барона Арнского не являлись, так что официально он не мог за нас вступиться, да и не агитировал принять под свою руку. Впрочем, гномы и не просились. Оставалась опасность всяких древожрущих насекомых, которых эльфы могут натравить на бастионы. Но, по словам Кархана, эльфы не могли взять их с собой много. И маг воздуха, не покладая рук, творил воздушные артефакты, что должны препятствовать всякой летучей гнуси подлетать к стенам. Серая тьма судорожно дернулась, и я кувыркнулся на каменную плиту, немилосердно ткнувшую в колени. От неожиданности ругнулся. Как-то быстро за думками пролетели 17 минут. В уголке экрана тут же всплыло сообщение от Кассиди. «Горн, задание Громодара на сбор змей осталось активным. Не беспокойся. Ломик сказал, что теперь нас сторожат коршуны. Они чуют приближающуюся смерть и атакуют на добивание». Я обвел взглядом пещеру Возрождения, где обычный алтарь заменила серая колеблющаяся пелена пролома. Красные пентаграммы вращающихся светильников ничуть не изменились после моего первого и последнего посещения этого места. Также наполняли зал мертвенным адским светом. Потер ушибленные колени и быстро напечатал уже сильно запоздалый ответ. «Продолжайте собирать змей, пока есть куда их складывать, прикрываясь девчонками остальных». Я, наконец, понял фразу Ламазепеля, что где ему необходима помощь прекрасных гномок-воительниц с восхитительным оружием Лаверны, дабы усладить его взор и не дать кануть в вечность. Это не каприз лесовика, а вот такое криво-поэтичное требование прикрытия было. Чисто в его стиле. Не прошло и минуты, как появилось новое сообщение. «Еще минут на 20 тут работы. Все так и делали. Эльф очень извинялся, что не успел сразу пристрелить атаковавшую тебя пташку. Еще он дал задание на добычу 10 коршунов, и мы взяли уже 5 штук. Нам удалось хороших перьев надергать. А сам эльф в восторге. Вот прямо сейчас потрошит очередную птицу и достает из него кучу всяких полезностей. Правда, только себе. Делиться не хочет». «Я». «Ладно, демон с ним. Выполняйте задание. А я, раз переместился, узнаю последние новости». Дождался короткого «Окей» от Кассиди и вновь чертыхнулся, обнаружив, что остался в одних гномьих трусах. Пока обходил зубастые пасти, раздвинувшие плиты пола, заметил еще целую гирлянду сообщений от сокланов, высыпавшихся, как только глава появился в пределах досягаемости. И пока бежал одеваться, кликнул по самому толстому конверту с тремя восклицательными знаками. Групповое послание от гномок, осчастливленных заклинаниями Лаверны. Надо решать, что с ними делать.